склоки в коридорах власти. Так почему же Ельцин уволил Примакова? Самый очевидный ответ. Борису Николаевичу не нравилась самостоятельность премьер-министра. Примаков был первым непрезидентским премьер-министром. Его и выбрал-то не Ельцин. Примаков был ему навязан ситуацией. У президента осенью был выбор – либо распустить Думу, либо принять кандидатуру Примакова. Ельцин согласился на меньшее зло, потому что был в очень плохой форме, сильно болел. Примаков сам сформировал правительство, чего не было ни до него, ни после. Евгений Максимович в минимальной степени зависел от президентской администрации. Тем более, что в конце 1998 года Валентина Юмашева на посту руководителя администрации сменил новый президентский фаворит – Николай Николаевич Бордюжа, строгий, подтянутый, располагающий к себе офицер. Ельцин возлагал на него большие надежды и хотел посмотреть, каков он в деле. Борис Николаевич уже подыскивал себе преемника. Но Бордюжа плохо ориентировался в коридорах власти и с уважением относился к Примакову. Это поставило крест на его карьере. Ельцин в своей книге объяснил, что к чему. Цитата. «Я вызвал Юмашева и сказал: Валентин, а вы уверены, что нет ошибки? Что-то я не чувствую Бордюжу». Юмашев удивился. Внешне все шло гладко. Бордюжа старался изо всех сил, пытался стать командным человеком, но я с самого начала видел, с ним что-то не то. Позднее мне стало ясно, что же происходит с Бордюжей. Офицер, сделавший прекрасную карьеру в строгой военной системе, он плохо понимал устройство современной политической жизни, не улавливал ее тонких нюансов, не замечал подводных течений. Вся работа главы администрации была, с его точки зрения, нелогичной, странной. И он растерялся. Единственным, с кем Бордюжу было комфортно, оказался Евгений Максимович Примаков. Конец цитаты. Николай Бордюжа не проявил и других искомых качеств, беспредельной жесткости и твердости. Не хватило ему, видимо, и политического кругозора. Вот почему Бордюжа продержался в Кремле всего 4 месяца. 19 марта 1999 года он перестал быть главой администрации. 13 апреля потерял пост секретаря Совета Безопасности. Примаков сразу же взял Бордюжу к себе в правительство, председателем таможенного комитета. Назначение состоялось 14 апреля 1999 года. Через месяц Примаков перестал быть главой правительства, и Бордюжа подал заявление об отставке. Новым секретарем Совета Безопасности стал Владимир Владимирович Путин, а главой администрации – экономист Александр Сталевич Волошин, который в пух и прах стал разносить экономическую политику правительства. Примаков с первого дня опирался на поддержку левой оппозиции, потому что она составляла большинство в Государственной Думе, и, во-вторых, потому что, в отличие от президента, не видел в коммунистах ничего опасного. Говорили, премьер-министр позволяет оппозиции использовать себя, он слишком ей удобен. В Кремле считали, что Примаков нарочито блокируется со злейшими врагами президента. Как же так? Коммунисты готовят импичмент, а Примаков продолжает заседать вместе с ними, обсуждать дела. У коммунистов на руках был сильный козырь. Если отправим Ельцина в отставку, то управлять страной по Конституции будет такой уважаемый человек, как Евгений Максимович Примаков. Со стороны казалось, что на сей раз давно готовившийся импичмент может увенчаться успехом. Как минимум, депутаты согласятся признать Ельцина виновным в Чеченской войне. Еще никто не знал, что затея с импичментом лопнет, как мыльный пузырь, поэтому контакты премьер-министра с оппозицией воспринимали в Кремле как враждебные.